Глава третья. Как иногда трудно отличить мечту от действительности. Перед своим падением Бюсси успел приложить платок к ране и затянуть кушак, чем и составил нечто вроде повязки для глубокой раны, из которой струилась горячая кровь. Но он уже потерял столько крови, что должен был лишиться чувств. Однако от того ли, что в его уме, воспламененном гневом и страданиями, сохранилась жизнь, или сильная горячка рассеяла обморок, Бюсси, как бы сквозь туман, увидел следующее. Он был в комнате, украшенной обоями, на которых были представлены фигуры во весь рост, в комнате с расписным потолком и обставленной резной мебелью. Между двумя окнами находился ярко освещенный портрет женщины. Только капитану показалось, что рама этого портрета была ничем иным, как наличником двери. Бюсси, неподвижный, как бы высшей силой, прикованный к постели и лишившийся всех чувств, кроме чувства зрения, смотрел мутными глазами на неподвижные фигуры, красовавшиеся на обоях, и любовался нежными улыбками женщин с цветами в руках и забавно-гневными физиономиями мужчин, размахивавших мечами. Видел ли он прежде эти лица? Или они в первый раз представлялись его взору? Этого он не мог объяснить себе, так как голова его была еще тяжела. Вдруг портрет женщины отделился от рамки, и к нему приблизилось прелестное создание, одетое в длинное белое шерстяное платье с распущенными по плечам волосами, с черными глазами, длинными бархатными ресницами, с прозрачной кожей нежно-розового цвета. Эта женщина была так дивно хороша, обнаженные руки ее были так очаровательны, что Бюсси сделал усилие, чтобы пасть к ее ногам. Но узы, подобные тем, что удерживают мертвеца в могиле, приковывали его к постели. Он оставался неподвижен, и ему показалось, что он лежит на одной из тех великолепных кроватей, которые были во времена Франциска I, с белыми шелковыми занавесями, вышитыми золотом. При виде женщины Бюсси перестал обращать внимание на фигуры, изображенные на обоях. Существо, отделившееся от портрета, было для него всем, и он старался рассмотреть, что после женщины осталось в раме. Но облако, сквозь которое не мог проникнуть взор его, закрывало раму. Он опять стал смотреть на таинственное существо и, сосредоточив на нем все силы ума своего, стал мысленно сочинять к нему стихи, которые он сочинял довольно легко. Но вдруг женщина исчезла. Нечто непрозрачное стало между ею и Бюсси. Непрозрачная фигура медленно двигалась, и что-то черное в виде рук подвигалось к капитану. Кровь закипела в Бюсси, и он испытал такое бешенство против незваного посетителя, что, наверное, бросился бы на него, если бы мог пошевелиться. Он даже сделал отчаянное усилие, но тщетно. Пока он старался отделиться от постели, к которой был как бы прикован, вновь прибывший заговорил. «Здесь ли?» «Здесь, доктор», — отвечал такой нежный голос, что сердце Бюсси встрепенулось. «Вы можете теперь снять повязку». Бюсси сделал еще усилие, чтобы удостовериться, был ли то голос женщины с портрета, но напрасно. Он увидел перед собой только молодого человека, приятной наружности, который снял с глаз повязку и с изумлением оглядывался вокруг. «Чтобы черт его побрал», — подумал Бюсси. И он хотел выразить свою мысль словами или движением, но не мог сделать ни того, ни другого. «А, теперь понимаю», — сказал молодой человек, подойдя к постели. «Вы ранены? Посмотрим, что у вас». Бюсси хотел отвечать, но вспомнил, что прежние усилия его были тщетны. Перед глазами его носился туман, а в кончиках пальцев он ощущал такую боль, как будто бы его кололи тысячами булавок. «Неужели его рана смертельна?» — с тревогой и ангельским участием спросил тот же нежный голос. Бюсси показалось, что у него выступили слезы на глазах. «Не знаю», — отвечал молодой человек, — «но сейчас скажу». «Теперь он в обмороке». Бюсси не слышал больше ничего, кроме легкого шороха платья удалявшейся женщины. Потом ему показалось, что в рану его опустили раскаленное железо.